кому же верить из них? — Диего Сандорфу, кабальера, — сказала маркиза. — Вспомните, ведь герцог отплыл именно во Флориду. — И вы полагаете, — спросил корсар, пораженный этой догадкой, — что он отправился искать свою дочь? Кровь бросилась корсару в лицо. Глаза его загорелись. — Жива! — вскричал он. — Анората жива! Неужели Бог совершил это чудо? Я должен видеть этого Диего. Я должен сам расспросить его. Я вам сказала, что он укрылся в форте Сан-Хуан-де-Люц. Что делать? Захватить эту твердыню? Это безумие, которое стоило бы огромных жертв. Флебустьеры не пойдут на это. Диего Сандорф, конечно, не выйдет оттуда до отплытия ваших судов и ухода ваших людей, кабальеро. «Тогда я похищу его», — воскликнул корсар, словно приняв быстрое решение. «Где?» — удивленно спросила маркиза. «В форте? Какое безрассудство! Разве вы не знаете, что в форте 60 пушек и гарнизон в 800 человек? Ну и что? Вас убьют, кабальеро!» «Я привык смотреть смерти в лицо, но нужно жить». «О, да! Чтобы отомстить за моих братьев!» — проговорил корсар мрачным голосом. «И ради Оноратты!» Корсар вздрогнул, но не ответил. Он принялся ходить по комнате, как зверь в клетке. «Прощайте, сеньора», — сказал он вдруг. «Куда вы идете, кабальеро, испытывать судьбу?» «Вы все же решились, да, маркиза? Я похищу этого человека». «Послушайте, кабальеро, кто знает...» «Вы что-то еще хотите мне сказать?» Испанка подошла к письменному столу из черного дерева, инкрустированному перламутром, и набросала несколько строк. Потом протянула записку корсару. «Найдите способ передать это Диего Сандорфу». Корсар взял записку и прочел. «Дон Диего... Один дворянин, мой друг, желает поговорить с вами. Он будет ждать сегодня ночью у последней восточной башни от полуночи до рассвета. Он прибыл вместе с флибустьерами и отправится вместе с ними. Инес де Бермейо». «Благодарю, маркиза», — сказал корсар. «Но вы можете скомпрометировать себя». «А почему, кабальеро? Разве я даю вам средства захватить форт? Наоборот, я избавляю моих соотечественников от этой опасности». «Вы покровительствуете флебустьеру». «Нет, дворянину, кабальер. Вы не враг моей родины». «Да я никогда не стал бы им, если бы злая судьба не свела меня с герцогом». «Прощайте, сеньор. Возможно, мы еще увидимся до моего отъезда во Флориду. Одно слово, кабальеро. Говорите, сеньор. Если Анората жива, что вы сделаете с герцогом, ее отцом?» Корсар посмотрел на нее долгим пристальным взглядом, потом сказал: «Вы думаете, что души моих братьев успокоились?» «О, нет, сеньора, это не так. А Анората?»